Глава 24. В маленький дворцовый сад осень будто еще не пришла. Ветер тих и по-летнему нежен, пахнет морем и все еще солнцем. Смеркается, сотни фонариков подсвечивают ажурные кроны деревьев, маленькие огненные скорлупки плавают по воде бассейна. Сказочно. Эта сказка красива, немного печальна, и она обязательно была. Будет, я ведь так четко ее вижу, будто наяву. Как поздним вечером владыка мира, утомленный государственными заботами, приходит в этот сад, устало опускается на шитые золотом подушки, слуги подносят кубок вина. Владыка задумчиво слушает отдаленный рокот волн за стенами, всматривается в усыпанное звездами небо, ждет. И вот из-под облаков вниз падает сизая птица. Мощный клюв, острые когти, круглые хитрые глаза, перо хранит запахи других континентов. Взмах крыла, и вместо птицы за спиной владыки стоит дева. Она неслышно опускает ладони ему на плечи, массирует напряженную шею и тихо рассказывает, что творится за морями и океанами в чужедальних странах. Это будет счастливый конец моей истории. «Леарди Верана, о чем вы грязите? Идите сюда немедленно! Вы вообще слышали, что я только что говорила? Ах, за неделю совершенно невозможно подготовить что-нибудь достойное! Да еще с такими бестолковыми исполнительницами!» Это Леарди Варагат, наш режиссер, нервным скрипучим голосом отдает последние распоряжения и причитает. Она постоянно мною недовольна. «Не так танцую, не то говорю, платье у меня не те. Для выступления пришлось перешивать мое любимое, серо-голубое, пришивать рюши. Можно подумать, я просила главную роль. Вообще предпочла бы тихо постоять в уголке сцены. Мне и так есть о чем волноваться помимо выступления. И есть чем заняться, кроме зубрежки реплик. Честно говоря, переживаю, хотя повод такой пустяковый в сравнении с другими моими проблемами. Но в присутствии императора хочется быть безупречной. Мигдаль сказала, что в их доме часто устраивались небольшие домашние представления. Это одно из любимейших развлечений столичной знати. Все невесты – более опытные актрисы, чем я. Эльяс, разумеется, играет богиню, ее земное воплощение. «Леарди Верана, сюда!» Нас загоняют на сцену. Прибыли первые гости. На представление приглашены родственники невест и узкий круг придворных. Ждем прибытия Его Величества. Шум, переполох. Низкий голос, похожий на раскаты грома. Бешено скачет сердце. Никогда бы не подумала, что пробежаться по сцене и сказать пару реплик — это так страшно. «Леарди Верана, вы готовы?» Сцена освещена сотнями фонариков и заставлена горшками с растениями. На заднем плане полотно с изображением зеленых холмов и долин, разделенных речкой. Занавес поднят. Звенит десяток браслетов на моих запястьях. Стараюсь не думать о том, что Его Величество на меня смотрит, а сосредоточиться на этом звоне. Легкомысленная Сагана танцует. Ветер ее крыльев гнет леса. Пришедший с севера град побивает людские посевы. Люди, десяток саган, одетых в заплатанную крестьянскую одежду, плачут, взывая к небесам. Легкомысленная Сагана танцует. Вождь Улар и его брат ссорятся из-за сердца прекрасной девы. Брат Эльяс Киран в роли брата Улара. Самого вождя изображает молодой ветреник, чем-то напоминающий мне Вилана. Смертельная дуэль. Пока вождь занят сердечными делами, люди, отчаявшиеся ждать милости от своих богов, собирают войско и нападают население саган. Эффектная драка. Топоры и вилы против молний. Топоры и вилы почему-то побеждают. На лесной поляне поздно опомнившийся вождь плачет над телом брата. «Что я скажу матери?» Льется кровь. Первый город саган разрушен. Стихийники вынуждены бежать в лес. Мать Улара находит старшего сына над телом младшего и в отчаянии взывает к богине, умоляя покарать деву, из-за которой произошло братоубийство. Богиня снисходит в тело матери. Ильяс сбрасывает черную накидку и платок. Под ними золотое платье и сверкающая корона на голове. Из-за кустов выходят прекрасные ангелессы в белом. Легкомысленная Сагана танцует на пепелище прекрасного города. «Мой дар тебе был жизнью, но в руке твоей стал смертью, и я говорю, слаба рука твоя, чтобы держать мою волю, и я говорю, отныне и ты, и дочери твои, и дочери твоих дочерей пусть отдают свою душу тому, кто способен защитить ее от порока». Прозрачные крылья стрекозы за моей спиной трескаются, осыпаются на сцену мелкими блестками. Легкомысленная Сагана должна раскаяться и устыдиться, и, набрав горсть блесток, среди которых у горшка с деревцем заранее спрятали круглый сапфир, торжественно отдать камень, как символ стихии, вождю. «Нет!» — поднимаюсь с колен. «Но в чем мой порок, милостивая богиня? Разве я хотела битвы? Разве я начала кровопролитие? Душа моя, танец! Ты сама создала меня такой! Я танцевала, потому что иначе не могу! Мой танец предназначен лесам, полям и птицам, миру! Зачем они хотели обладать им единолично? Разве моя вина, что красота будет в душах не добро, а жадность?» Эльяс растерялась, прикусила губу, лихорадочно придумывая достойный ответ. Кто-то из зрителей истерично смеялся. Занавес упал. «Давай хотя бы браслеты снимем», — бормочет мама озабоченно. «Как неловко, они все переодеваются. Одна ты будешь в сценическом костюме. Это я виновата. Это я во всем виновата. Я должна была это предусмотреть. Все предусмотреть. Я за свою юность один раз выехала ко двору. Нас с матерью никогда никуда не приглашали. Потом, когда замужем уже была, жила в поместье. Твой отец не любил столицу, я тоже. Я ничего не знаю. Конечно, как я могу тебя обвинять, если сама тебя ничему не научила?» Платье цвета чайной розы подчеркивает усталость ее лица. Мое выступление ее сокрушило. Она ведь знала эту пьесу. Сопровождала меня на репетиции. Присутствовала, когда разрешали. Леарди Ворогат всегда старалась выгнать матерей и сестер невест. «Все будет хорошо», — говорю ей. На секунду прижимаюсь лбом к плечу. Хотя знаю, что хорошо не будет. Корабль, на котором я уплыву из империи, уже в порту. Я могла бы быть хорошей дочерью, выйти выгодно замуж. Она бы нянчила внуков, ездила на приемы. Если я сумею сбежать, она будет страшно одинока в этой стране. Будто мало несчастий выпало на ее долю. Полукровка-беспреданница, ненавидимая родственниками. Короткое счастье с отцом и снова потеря. Много лет очень тихой, скромной, если не сказать бедной жизни в провинции, в уединении, без родных и почти без друзей. «Ты мой смысл жизни», — сказала она, когда выздоравливала после гибели отца и долгой болезни. «И дочери не будет. Я ведь рискну. Днем раньше или позже я это сделаю. Может, поймают. Может, казнят. Все возможно. Одно меня греет. Набитый золотом кошелек в бисерной бальной сумочке. 20 кридов. Должно хватить на покупку места на корабле и еще кое-какие траты. Теперь мне не придется маму обворовывать. Мы много растратили на этом отборе невест, но все же у нас на счету сумма достаточная, чтобы прожить без голода до глубокой старости, если тратить очень экономно». Риннен сказала мне, швыряя кошель. «Так вот цена вашей дружбы!» «Да, милочка, родная мать уж точно мне ценнее избалованной генеральской дочки. Мы с мамой похожи в том, что не любим шумных сборищ. Маленький тихий сад наполнился взглядами и разговорами. Некуда прятаться. А с нами, после моего актерского дебюта, жаждали пообщаться многие, в частности, принцесса Ворогат». «Это было слишком, Сибре! Это было слишком!» — тихо убеждала мама. «Конечно, ты хочешь привлечь внимание императора!» Тут она усмехнулась насмешливо понимающе. «Но не так! Ты уж слишком! Надо знать меру! При дворе нельзя быть выскочкой! Скромность все-таки хорошее качество для девы!» Меня накрыл приступ тошноты. «Мам, ты знаешь меня как никто! Тебе единственной я доверяла все мысли, мечты! И даже ты ничего не поняла!» Тогда я напрасно кричала эти слова, вопреки сценарию пьесы. Тогда никто ничего не понял. Отказ унижаться — значит, вызывающее поведение и выскочка. Наверное, я правда слишком глупа и ничего не понимаю ни в жизни, ни в саганах. Отделенная от нас раскидистыми ветвями ирвы, рядом хохотала компания леардов, окруженная лакеями-големами. За каждым гостем следовал такой лакей с подносом. За нами с мамой тоже увязались две куклы. Компания за деревом тоже вызывала у меня тошноту. «Я наблюдал за ней раньше, во время репетиций. Эта ветреная девчонка необыкновенная». «Говорят, бесприданница», — хмыкнул брат Ильяс. «Но ее стихия! Ах, какая стихия!» «Да, сокровище», — согласился Киран. «Законы богини несправедливы. Почему нельзя заполучить сразу несколько стихий? Огонь, ветер, вода — так сложно выбрать. А земные девы эти просто очаровательны». «Все бы хотели так», — говорят, — понизил голос воздушник. «А Вердан II так и погиб. Вроде бы ему удалось заполучить третью стихию от невинной девы, а на следующий день он умер. Его просто разорвало на куски». «Не может быть, чтобы не нашелся способ!» — воскликнул Киран полунасмешливо, полуотчаянно. «Иначе я умру холостым! Подумать только, вокруг столько восхитительных трофеев, а ты можешь выбрать только один! Это же пытка! Как вы решились на женитьбу, господа?» «Мерзкий Саган! Тошнит от него!» Я с трудом сдержала рвотный позыв, глотнула вина, отставила бокал на протянутый големом поднос. Перед глазами все как-то плыло. Свет и звуки стали резкими, неприятными. Похоже, отравилась. Ела то, что принес лакей. Белые ломтики очень вкусной рыбы, прозрачные горько-сладкие нити каких-то водорослей. «Мам, ты себя хорошо чувствуешь? Тебя не тошнит?» «Нет». «С чего ты взяла?» «Странно для обычного отравления. Дыхания не хватает, в глазах темнеет, будто я вот-вот упаду в обморок. А меня тошнит. Я в дамскую комнату». «Не хочу пугать маму. Изо всех сил стараюсь не показать, насколько мне плохо. Даже разговаривать неприятно, трудно. Нет, не надо со мной идти. Вдруг кто меня будет спрашивать? Позаботься об этом и не ешь ничего». Перед тем, как убежать, смахиваю все с подноса ее голема, а потом у своего. Найти бы еще те дамские комнаты, и в обморок не упасть бы. Как много саган вокруг, тошнит от них. Совсем чуть-чуть до дверцы из сада. «Леар де Верана!» «Впервые в жизни совсем не рада вашему величеству. Нет, изображать довольную жизнью подданную и ждать, пока вам угодно будет меня отпустить, не выдержу. Боюсь, стошнит прямо на монаршие туфли». «Леар де Верана! Стоять!» «Ненавижу эту жизнь!» Хлопаю дверцей. «Надо бежать, а то еще догнать прикажет». На ходу сдираю с запястья браслет, вдыхаю ветер. Становится чуть легче. Слуга навстречу. Испугалась до ужаса. Думала саган. Оказалось, человек. «Где выход из дворца? Как выйти на улицу?» Начал длинно и путанно объяснять. Я не смогла дослушать, бросилась бежать дальше. Ноги плохо слушаются. Перед глазами все расплывается. Споткнулась, упала, вскакиваю, бегу дальше. На лестнице меня все-таки стошнило. Прямо на мрамор. Я сейчас умру. Стихия не лечит. Она всегда меня защищала. Сняв браслет, я забывала о недомогании в течение 10 минут. А сейчас мне только хуже. Я не могу сделать вдох. «Это так мучительно, оказывается, когда тебя лишают воздуха!» «Леар де Верана, что с вами?» «Все плывет в каком-то нереальном мареве. Моя смерть в кольце огненных протуберанцев приближается, и свет его настолько ярок, что я даже не могу рассмотреть его лицо. Поднимаюсь с колен, вытирая губы. Даже в таком состоянии меня окатывает волна жгучего стыда. Предстать в подобном виде!» «Перед императором! Простите, ваше величество, мне не здоровится! Разрешите мне удалиться!» Его пальцы капканом на моей руке, которая сжимает в кулаке снятый эскринас. Пытаясь выжить, похоже, я себя убила. «Леар де Верана, почему ваш эскринас снят? Кто его снял?» «Зачем так громко? Звуки и цвета такие яркие, что моя голова вот-вот взорвется!» «Говорите немедленно!» «Мне кажется, я умираю. Я хотел, чтобы ветер меня спа...» Говорю невнятно, потому что не хватает воздуха. «Что с вами случилось?» Трясет за плечи. «Яд! Наверное, отравили... Он хватает меня на руки и тащит куда-то. Возможно, в тюрьму. пытаюсь вырваться. «Ваше Величество, мне очень не здоровится. Разрешите побыть в одиночестве, пожалуйста». «Чем вас отравили?» «Не знаю». Сглатываю слюну. Боюсь, чтобы не стошнило прямо на императора. Он что-то рявкает слугам. Лестницы, коридоры, тяжелые бархатные портьеры задевают лицо. Опускает меня на кровать. Немедленно сворачиваюсь в клубочек, стараясь зарыть голову поглубже в перину или вовсе ее потерять где-нибудь. Кажется, суда и казни все же не будет. Умру раньше. «Пей!» Даже не могу удержать стакан ровно. Вода выплескивается на простыню. Император поддерживает мою руку. «Что лучше, умереть сейчас или быть казненной? Или, если его величество будет невероятно милостив, навеки запереть стихию настоящим, надежным эскринасом? Не надо меня лечить! Я не хочу!» Огонь растекается по венам вместе с кровью. Мокрый платок вытирает лицо. Под голову кладут подушку. «Я не хочу жить! Отстаньте!» «Пей, я сказал! Наклоняйся над тазиком! Там должно оказаться все, что осталось в желудке!» «Ненавижу эту жизнь!» «Так нельзя, Сибрейль! Вставай! Прояви хоть немного достоинства! В таком виде лежать перед императором!» Он не дал мне подняться. Сел рядом, обнял, обдал дыханием огня. «Все будет хорошо! Владеющих стихией не просто отравить! Где болит?» Барахтаюсь в его руках, тону в раскаленной лаве. «Солнце — это жизнь! Солнце лечит все!» Зной летнего полудня. Колышутся стебли по краям узкой полевой тропинки, подсолнухи выше меня. Достоинства во мне совсем не осталось. Я скулила в его объятиях, как подобранная помойная кошка. Такие ласковые руки, такие теплые губы, его огонь по моим венам. «Все будет хорошо». «Ты подпишешь мне приговор? Ты?» Все, в обморок больше не уплываю, сердце не пытается остановиться. Дышу шумно и жадно, но свободно. Даже не верится, что 10 минут назад было так плохо, что хотелось в забытье, даже в смертельное. Могла бы потерпеть, проявить выдержку, каких-то 5 минут потерпеть ради всей последующей жизни, остановиться на оклик его величества, а через 5 минут тихонечко скрыться. Нет, бежала, сломя голову, будто и впрямь умирала. Как стыдно, какая я безвольная. Так бездарно выдать свою тайну. Мы, наверное, много времени так просидели. Я у него на коленях, осыпанная монаршими ласками и насмерть перепуганная. Узнала, что я его девочка и ветерочек. Мой император, я бы вечность так сидела. Но вы же меня сейчас убьете. Леар де Верана, вам уже лучше? Сползти с его коленей, выпрямиться, отдернуть платье, пригладить волосы, плечи распрямить. Не втягивать в них шею, как провинившаяся в краже служанка, в ожидании хозяйской оплеухи. Я же верю в свою правоту. Надо смотреть прямо, держаться гордо. Да, благодарю вас, ваше величество. Леар де Верана, вы ведь не в первый раз снимаете браслет. Хочет взять искринас из моей руки. Ни за что не разожму пальцы. Пытаюсь объяснить. Леар, директор больницы, сказал, что не все отравления лечатся. Даже девы Леарди умирали. Только своя стихия лучше всего помогает. Я думала, что умру. Кто снял ваш браслет? Я сама. Простите, ваше величество. Не смейте мне лгать! Разъяренный рык. Его величество — огромная гневная скала с потемневшими глазами. Не обойдешь, не спасешься. Мой отец. Он создал для меня такой искринас, который я могу расстегивать. Вот и все. Как глупо. Император с усталым вздохом рухнул на кровать. Потер лицо. «Я знал это», — пробормотал он. «С вами было что-то не так. Я не мог понять. Может, она даже больна, сумасшедшая?» Брат так говорил. «Но столько свежего воздуха не могло быть и сумасшедшей. Я дышал». «Мама ничего не знала», — сказала я самую важную ложь. Отец сказал никому не говорить. А я, ребенок, не могла устоять перед искушением говорить с ветром. А потом это вошло в привычку. Я ото всех скрывала, даже от родных. «Плохо скрывали. Усмехнулся император. «Вы ведь ничуть не раскаиваетесь в содеянном, не так ли, Леар де Верана?» «Если богиня создала птицу крылатой, значит, она хотела, чтобы птица летала, и, странно подрезая птице крылья, говорит, что ее воля в этом». Он молча смотрел на меня. Надо было говорить что-то дальше. В слезах и на коленях умолять о помиловании? Все равно стихию не сохранит ведь. Наденет настоящий, страшный эскринас. Я уже бывала в этой спальне. Ночью, во сне. Здесь два высоких окна. Хотела бы я сейчас оказаться во сне. Ночью так легко летаю. Просачиваюсь в любую щель. Я не раскаиваюсь, Ваше Величество. Я знаю, что наказание за мой поступок — смерть. Но не хочу казни на площади. Если мне суждено умереть, я хочу умереть, как настоящая стихийница, в драке. Ваше Величество, можно вызвать вас на дуэль?» Изумленно приподнимает брови. «Смотрите, я владею оружием». Ветра нет в этой спальне, слабые вздохи. Щекочут неумелые пальцы. Настоящего вихревого кнута из них не сплести. Могу опрокинуть столик за спиной, швырнуть в стену. Его Величество дернулся от грохота. Показываю ему слабые вихрики в ладонях. Оружие. Я сама научилась плести. Меня никто ничему не учил. Но чтобы сплести большой и опасный кнут, надо много ветра. В закрытой комнате не смогу. А еще я умею летать во сне. Иногда я прилетаю сюда, к вам. Провожу с вами ночи, а вы ничего не замечаете. Давайте драться. Это должно быть красиво. Глупая птица, пытающаяся потушить пожар крыльями. Будь что будет, попытаюсь бежать. Не получится драться до последнего. Главное, в клетку не попасть. А смерть? Что страшного? В пылу боя и не заметишь. Ветром, пахнущим дымом, поднимешься к небесам. Там спокойно, свободно. Маму только жаль. Маленькая, эгоистичная дрянь, сказал его величество. Поднялся. Стоял так близко, что я слышала жар его тела. Холодное сердце. Без любви, без верности, без раскаяния. Я только выгодная партия, не так ли? Сияние власти манит, как ворону блестящий фантик. Я даже это в тебе люблю. Думала, ослышалась. «Джинка!» — сказал император. «Ты ведь все потерпишь, чтобы только сохранить жизнь!» «Тихо! Хочу на тебя посмотреть!» Он приспустил лиф моего платья, обнажив грудь, прижался губами. «Сколько мужчин делали это до меня!» «Мерзавец! Я бы хотела иметь достаточно магии, чтобы победить вас на дуэли!» «Шутиха! Весь мир к ногам грязной циркачки! Это будет смешно!» «Даже отбиться от него не могу! Пряный запах огня окружает, как клетка! Наглые руки, горячие губы! Слишком! Задыхаюсь в огне! В дверь давно грохотали, но я поняла это только когда Авердан, выругавшись, пошел открывать. Разговаривал с кем-то. Я села на кровати, пытаясь привести одежду в пристойный вид. Окно. Внизу столица. Распахнуть створки. Может, сегодня мне удастся полететь? «Вы уже лучше себя чувствуете, Леар де Верана. Сможете присутствовать на церемонии расставания». Император вернулся. «Да, Ваше Величество. Надеюсь, оттуда сбежать будет проще. Он поправил на мне платье, волосы, лично надел на запястье эскринас». «Не расстегивайте его в людных местах, Леар де Верана, иначе, боюсь, даже я не смогу вас защитить». Надел сюртук мундира, деловито застегнулся, вмиг став привычно чужим и бесстрастным, взял меня под руку. А я не смогла найти слов. Надо было поблагодарить, но хоть что-то сказать. Грохотали фейерверки, встревоженно допрашивала меня мама. Принцесса Ворогат поймала нас обеих и долго бронила за импровизацию. А я не слышала и не видела ничего, кроме высокой фигуры в черном, окруженной придворными. Он казался мрачным и каким-то бледным. Щеки землистого оттенка, усталый голос. Не сразу дошло, что мне сейчас хорошо именно потому, что ему не очень. Тепло все еще гуляло по венам, ноги рвались куда-то в движение. Когда лечил, на огонь не поскупился. «Не расстегивайте его в людных местах, Леарди Верана!» Таким спокойным тоном, будто само собой разумеющееся. «Это сильнее любых признаний в любви или даже предложения руки и сердца!» На следующий день меня вызвали во дворец, но на сей раз к Горбоносому. Брат императора потребовал подробного перечисления, что я ела и с кем общалась в тот вечер. «По всей видимости, вы отравились рыбой коммуни. У нее очень нежный вкус, но ядовитая сущность. Ее употребляют в пищу только леарды, ибо для стихийников многие яды несущественны. Обычно девам это блюдо и не предлагают. Как оно оказалось на подносе вашего голема? Возможно, это всего лишь прискорбная случайность».